Последствия решений. Итак, мне хочется знать, что там случилось. И я хочу знать все в подробностях. Медленно подняв свой тяжелый взгляд на стоявших перед ним одаренных, император Самар Пятый тихо скрипнул зубами. На этот звук, словно неведомая вибрация, прошел буквально через кости всех присутствующих, заставив их буквально дернуться от неприятных ощущений. Ведь все они сейчас прекрасно понимали, что императору хочется получить доказательство того, что они все не были ни в чем замешаны. Тем более, что допрос, который провела тайная служба империи, уже выяснил тот факт, что этот одаренный, тот самый магистр тьмы, действительно оказался связан с эльфами. И работал он с ними достаточно давно. Оказывал им определенные услуги и получал от них золото. И даже поддержку, хотя в чем она могла выражаться, сейчас было сложно даже предположить. И теперь им всем приходилось стоять перед императором, чтобы ответить на его вопросы. Однако они не знали того, что сейчас он просто не ждал от них никаких ответов. Он просто обвинял. Обвинял магов империи в том, что они были там и просто не уследили за происходящим. И поэтому и были виновны во всех этих событиях. Это для них оказалось весьма неприятным событием. Настолько неприятным, что все они сейчас могли только растерянно смотреть на своего императора и пытаться хоть как-то оправдаться, если получится. Ведь сейчас, в первую очередь, император хотел знать о том, почему именно из-за их упущения едва не погиб его новый родственник, муж его дочери. Это все буквально бесило императора. Стоявшие перед ним разумные действительно не могли ничего сказать. Да и что тут скажешь? Магистр уже признал все то, что натворил. Более того, он даже рассказал о том, что поставлял представителям Великого Леса предметы силы тьмы, что было странным. Ведь эльфы никогда не интересовались подобными вещами. По крайней мере, так казалось раньше. Теперь же ни в чем нельзя было быть уверенным. Хотя бы по той причине, что сам император уже знал о главном. Молодой паренек, которого признали князем, Лан Чернолесье, сумевший удивить всех своими познаниями, заранее предупредил их с королем Рандом о том, что ему в руки попала информация про каверзы, которые эльфы готовили для людей в северных провинциях империи. И отправленный туда отряд наткнулся на прорыв нечисти, во главе которой стоял костяной дракон Лич. Императора уже доложили о том, насколько опасная была эта тварь, и чем это могло грозить его государству. В истории этого мира были подобные случаи. Такие твари могли спокойно в одиночку уничтожить целое государство, как будто его и не было. А учитывая тот факт, что этот дракон был личем, то можно было понять, что он вдобавок ко всему прочему может создать себе подобных тварей, даже простых костяных драконов. Не говоря уже о целой армии различных некротических тварей, с которыми столкнулся отряд молодого принца королевства Муран, отправленный в эту местность просто на разведку. На подхвате у них должны были быть два легиона, которые в течение недели могли подойти им на помощь. Вот только этого времени, как казалось, у людей просто не было. И молодой принц принял закономерное решение. Нужно было сражаться с этими тварями и постараться их уничтожить. Иначе они могли бы расплодиться еще больше, и тогда сражаться с ними было бы куда сложнее. В этой охоте на некротических тварей себя снова проявил этот самый молодой одаренный, который теперь был высокородным дворянином. Ведь князь — это все-таки достаточно высокий титул. Причем посол в королевстве Муран уже сообщил императору о том, что у этого парня на пальце был замечен перстень главы рода. «Вот только откуда он взялся?» Артефакторы империи и королевства не занимались изготовлением такого предмета. А это значит, что этот предмет был у данного разумного уже заранее. О чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что этот разумный действительно принадлежал к высокому роду. Да и герб у него был весьма своеобразный. Два цвета всего! Такие гербы обычно принадлежат очень древним родам. Откуда он взялся у этого парня? Сейчас император мог долго ломать голову над такой загадкой. Вот только при всем этом он старался не забывать о главном нюансе. Именно своей самоубийственной атакой этот молодой парень сумел переломить ход сражения. Уже потом стало понятно, что отряд принца Гапира мог просто погибнуть, так как твари, скопившиеся в том месте, где они свили гнездо, были очень сильными. Да и было их там, где был и этот главный монстр, слишком много, не говоря уже про наличие самого костяного дракона Лича. Поэтому стоило заранее учитывать основные проблемы, которые могли в тот момент обрушиться на представителей как империи Самар, так и королевства Муран. Хорошо еще, что они заранее подготовились. Одаренных было достаточно много в этом отряде. Однако и потерь оказалось тоже немало. К тому же письмо от принца, которое передал императору еще один гонец, заставило Самара Пятого зло скрипнуть зубами. Оказалось, что одаренные империи, представленные к этому отряду, восприняли это поручение как своеобразное развлечение и даже устраивали соревнования с охотой. Как же так? Что это за глупость такая? Эти разумные тренировались на монстрах, используя магические плетения высокого класса, тратя свою силу по пустякам. В результате чего буквально на второй день сразу 5 магов огня, на которых в данном случае могла лечь вся нагрузка сражения, банально оказались пусты. Без каких-либо магических сил, просто растратив ее по пустякам. Естественно, что никакой пользы от таких бойцов больше не было. Что они могли сделать? Оружием они не владели, магии у них больше нет. Что дальше? По сути, ничего. Сейчас они, конечно, стоят и скрипят зубами перед императором, старательно делая виноватые лица. Ведь принц приказал заставить их копать отхожие ямы в лагере и выполнять различную грязную работу. Вообще-то молодой высокородный был прав. Какой смысл этих разумных пытаться использовать, если они сами не понимали элементарных вещей, которые им ранее были поручены? А если от них нет пользы, то пусть хотя бы так помогают. И в таком решении вопроса император был согласен со своим зятем. Раздраженно отмахнувшись от их попыток оправдаться, император только тяжело вздохнул, сам прекрасно понимая, что вся эта ситуация была слишком уж необычной. Это еще хорошо, что молодой князь Лан Чернолесье, видимо, заранее подготовившись к такому сражению, сумел где-то набрать довольно мощных артефактов, которые помогли ему нанести мощнейшие удары по этому монстру и уничтожить его. Да и сам молодой принц был в этом сражении весьма хорош. Фактически лично повел в самоубийственную атаку собственную гвардию. Молодец, конечно. Чем-то он напомнил императору его самого в молодости. Но нужно же немного и головой думать. Как ни крути, но простых воинов есть тысячи, а он один такой. И что потом делать императору, если с этим молодым разумным что-то случилось бы на территории империи? Король Ранд явно не простил бы такого события. Да что там король? Сам император себе бы этого не простил. Потому что тогда принцессу Ламину пришлось бы вернуть в империю. И что дальше? Замуж ее бы никто больше не взял. По крайней мере, из представителей высокородных семей других государств. Ведь она уже, по сути, была замужем. И в результате всего этого осталась бы вдовой. В лучшем случае ее бы удалось выдать замуж за каких-нибудь высокородных самой империи, в семью какого-нибудь герцога. А это будет новый повод для попытки свержения императора. Оно ему надо? Ему такое совсем ни к чему, как и его дочери. «Так, убирайтесь с моих глаз, чтобы больше я вас не видел!» Раздраженно ударил рукой по подлокотнику своего трона император, не скрывая своего гнева, который теперь обрушится на всю гильдию магов империи. «Мало того, что вы оказались несостоятельными, как одаренные, и едва не погубили все дело, так среди вас еще и предатели оказались, поэтому я не хочу про вас ни слышать, ни знать. Убирайтесь и постарайтесь исправить то, что натворили». «Как вы это сделаете, мне не хочется даже знать!» «Вы видели действия князя Лан Чернолесья?» «Видели. Я вас о чем просил?» «Я просил вас именно этого разумного заинтересовать жизнью в империи, а даже, возможно, и службу императору. Вы это сделали?» «Нет». «По извещениям, которые мне донесли разумные, которых я представил принцу Гапиру, вы намеренно и причем регулярно старались ссориться с этим одаренным. Зачем? Чего вы таким образом добивались? Кому это было нужно? Я вас просил найти с ним общий язык. А вы что сделали? Попытались подкупить его слугу, чтобы тот украл артефакт древних. Вы совсем идиоты. Если бы вам удалось уговорить князя Андорея перейти на сторону империи, то тогда все эти артефакты были бы у нас в руках. А теперь что? А теперь мы остались ни с чем. И все благодаря вам. Делайте, что хотите, но князь Андрей должен забыть о том, что случилось. Нам такой противник не нужен. К тому же, не хотите ли вы не случайно сообщить о том, как действуют его боевые артефакты, про которые шла речь? Мне это очень интересно. Я вас о чем просил? Вы это сделали? Вы ничего не сделали. Поэтому постарайтесь не попадаться мне на глаза, пока не исправите всю эту ситуацию. Тяжело вздохнув, император отправил прочь всех этих разумных, которые банально подвели его в этой ситуации. По сути, задание у них было простым. Втереться в доверие к этому молодому дворянину, и все. Они же пытались что-то доказывать и давить на этого разумного. А с их стороны подобное было большой глупостью. Так не стоило поступать. Особенно тогда, когда речь идет об интересах империи. Теперь, конечно, ситуацию с наскока не исправить. Так что теперь пусть постараются, если хотят вернуть тебе расположение императора. Для этого у них есть все шансы. Нужно просто постараться. Заметив то, что возле двери в этот зал появился распорядитель императорского дворца, который вежливо поклонился своему сюзерену, император решительно махнул рукой. Наступило время решать вопросы, которые возникли достаточно давно. И, возможно, даже по вине самого императора. Тут уж ничего не поделаешь. Но этот вопрос, который надо было решить, оказался слишком серьезным, чтобы никто и никогда не мог указать о том, что император Самарпет и бросает слова на ветер. Поэтому сейчас было необходимо разобраться с проблемой, которая неожиданно для него появилась на горизонте. «Леди Сами Ланриам, наследница великого герцога Ланриам», прозвучал громкий голос распорядителя, который при этом дважды стукнул посохом о пол, возвещая о приходе довольно высокородной дамы. Появившаяся в дверях растерянная молоденькая девушка в слегка запыленном дорожном платье испуганно смотрела по сторонам, видимо, пытаясь понять, что ей дальше делать. С учетом того, что в этот зал ее провели в гордом одиночестве, без тех разумных, к которым она привыкла и которые ее защищали все это время, ее испуг был вполне понятен. «Девочка моя!» Медленно поднявшись с трона, император подошел к ней и спокойно взял за руки испуганную 16-летнюю девушку, которая сейчас могла ожидать от него всего чего угодно. «Прости меня. Я не знал о том, что происходит, поэтому прошу тебя прощения. Все это было фактически фантазией моих излишне услужливых подчиненных. Я не отдавал приказа убивать детей. Я никогда на это бы не пошел. Однако, что случилось, то уже не изменишь. Поэтому я беру тебя и твою семью под свою опеку. Не переживай. Те разумные, которые даже после моего указа пытались за тобой охотиться, уже наказаны. Это были твои родственники, которые хотели получить наследство. Этих ублюдков я уже приказал казнить. Их семьи лишили дворянского достоинства. А все то, что им принадлежало, теперь переходит в твое владение. Это все, конечно, очень слабая компенсация за все, что случилось, но теперь хотя бы так я смогу попытаться исправить, что случилось между нашими семьями. Если у тебя есть какие-то просьбы, то только скажи. Естественно, что девушка тут же попросила снять какие-либо обвинения с тех разумных, которые защищали ее все эти годы. Император внимательно ее выслушал и попросил предоставить список тех, кто не только находился сейчас с ней, но и тех, кто погиб, защищая свою хозяйку, старательно отводя угрозу от нее. Ведь в этом случае этих разумных нужно было как-то поощрить, даже посмертно. Можно было бы наградить их, например, дав какую-нибудь денежную компенсацию их родственникам. Это тоже было вполне подходящее решение. Оставалось только попытаться найти ответ на этот вопрос. В ответ леди Сами аккуратно достала из широкого рукава платья свиток с именами. Император тут же взял его и, быстро развернув, внимательно просмотрел. Там был достаточно большой список, почти в 40 имен. Это были те самые 40 разумных, которые защищали девушку ценой своих жизней. Несмотря на то, что могли спокойно отказаться от этого и вряд ли кто-то обвинил бы их в трусости». Решительно выдохнув, император подозвал к себе секретаря, который тут же забрал этот список. «Казна империи позаботится об этом». Эти слова он больше произнес для секретаря, чем для самой этой молоденькой девушки. Но при этом не забыл и о том, что она присутствует рядом. «Все эти разумные, вернее их семьи, получат от империи хорошую денежную компенсацию за то, что погибли с честью, выполняя свой долг. Кстати, я надеюсь, что сегодня вечером ты, дорогая моя, будешь присутствовать на торжественном балу в твою честь. Я просто подумал, что в данном случае мы должны всем возвестить о том, что ты вернулась на родину. Поэтому я надеюсь, что ты не откажешь мне в этой малости. Ваш дом уже подготовили. Резиденция великих герцогов Ланриам уже в полном твоем распоряжении. И я признаю тебя наследницей семьи. Поэтому проблем у тебя теперь быть не должно. И не переживай, пожалуйста, я не собираюсь вынуждать тебя по какой-либо глупости выходить замуж за того, кого я тебе представлю. Если захочешь, то жениха для себя ты выберешь сама. Думаю, что в этом вопросе у тебя проблем не будет. У нас много молодых дворян, есть даже и весьма достойные. Но этот вопрос тебе решать. Я не буду тебе кого-либо настоятельно рекомендовать. Это будет, конечно, слабое утешение за все то, что случилось с тобой за эти годы. Но все-таки... Я надеюсь, что ты простишь меня когда-нибудь, не сейчас. Сейчас тебя проводят в вашу семейную резиденцию. А пока прибудут ваши гвардейцы, охрану будут нести представители гвардии императора. Не пугайся. Просто именно им я могу доверить такую ценность, как ты. Но как только твой начальник охраны, который, как я слышал, продолжал до сих пор охранять тебя, наберет нужное количество бойцов, мои люди отойдут в сторону. Тем более, что я приказал вернуть в твое распоряжение все то, что мои излишне ретивые слуги изъяли у твоей семьи. Всю казну и ценности твоей семьи. Так что ты сейчас весьма обеспеченная особа. Как распоряжаться этими средствами, решать тоже только тебе. Кстати, сюда в скором времени прибудут дворяне твоего отца. Скорее всего, они захотят встретиться с тобой на сегодняшнем балу. Будь, пожалуйста, внимательней. Если кто-то из них вызовет твое недовольство, то только скажи. Я этих разумных быстро поставлю на место. Конечно, я не смогу заменить тебе родного отца, но опекать тебя буду не хуже. Поэтому тот, кто обидит тебя, будет иметь дело именно со мной. Отпустив девушку, которая все еще растерянно пыталась понять все то, что случилось, император приказал отвезти ее в резиденцию семьи, чтобы леди Самия могла отдохнуть как следует. Сейчас он и сам прекрасно понимал то, что на данный момент у нее нет доверия к императору. И все только из-за того, что кто-то излишне старательно проявил свое рвение и желание выслужиться перед ним, что в результате и привело к весьма серьезным проблемам. Но эти проблемы, по крайней мере, было возможно хоть как-то, но все же решить. Ведь эта девушка вернулась под надзор императора. И сейчас, со временем, она успокоится. Так же, как и успокоятся некоторые дворяне, имевшие отношение к территориям великого герцога Ланриам. Надо сказать, что эти разумные были настроены весьма агрессивно. Зато сейчас им будет кого защищать. И они хоть так успокоятся. Так что ему не надо будет устраивать лишнее кровопролитие в собственном государстве. Ему и так хватит проблем. Вон, на северных территориях сейчас два легиона и вся гильдия охотников за нечистью старательно гоняются по лесам за всякими некротическими тварями. Это же надо было такому случиться. Практически целая провинция обезлюдила. Эти монстры уничтожили три небольших города и два десятка деревень, не считая замков дворян. По примерным подсчетам казны погибло более 35 тысяч человек, а это довольно большое количество жителей его государства. Судя по описанию тех, кто участвовал в этом походе, сражения с этими монстрами могли действительно сильно затянуться. Если бы не решительные действия одного одаренного, который, не задумываясь о последствиях, постарался предпринять все возможные меры, чтобы остановить этих некротических тварей до того, как они успеют усилиться многократно. Несколько обгоревших останков, которые обнаружили маги тьмы и некроманты империи, четко оговорили о том, что там имелись не только архиличи и тот самый костяной дракон-лич, но и рыцари смерти. А эти твари были гораздо опаснее обычных монстров, хотя бы по той причине, что могли использовать магию во время сражения, но также и выпивали души своих жертв. А это было совсем не то, чего хотелось бы императору. Даже один такой монстр мог спокойно вырезать за одну ночь какую-нибудь деревню и превратить практически всех ее жителей в каких-нибудь монстров. И как факт мог буквально по щелчку пальцев создать целый отряд чудовищ, за которыми потом долгое время придется охотиться. Естественно, что и самому императору подобное было совершенно ни к чему. Хорошо еще, что те самые соседи из королевства Фабир, которые старательно нагнетали обстановку на границе, именно, видимо, по подаче тех самых эльфов, едва узнали о прорыве нечисти, как тут же отвели свои войска и даже предложили помочь в ликвидации последствий такого события. Ведь им явно не хотелось быть обвиненными в том, что они содействовали тьме и смерти в подобных действиях. Тем более, что сейчас на территории того государства в дело старательно вмешались те самые жрецы храма богов-покровителей. Эти разумные тут же принялись старательно обвинять местного короля в том, что он оказался предан тьме. Ведь все случившееся было слишком уж своевременно. Этот разумный пытался отвлечь внимание императорских войск от той самой территории, где внезапно появились монстры. Причем отнюдь не шуточные. Так что в ближайшее время, по крайней мере, пару-тройку лет, там королю беспокойство обеспечено. На его собственных землях. Вот пусть там и разбирается. А здесь император сам разберется с возможными проблемами. Была бы только возможность их решить. А это имело огромное значение для самого императора. А если еще учитывать и известие о том, что у молодого князя Андорея оказались артефакты древних, имеющие просто невероятно огромную силу, то можно понять и растерянность командиров легионов, которые просто не ожидали подобного. Например, тот самый артефакт, который позволил этому разумному нанести серию ударов метеорами, позволившая ему фактически полностью уничтожить войска нечисти, собранные в одном месте, уже сам по себе может угрожать любой попытке напасть на королевство Муран, проявившее рвение и ставшее теперь своеобразным гарантом свободы княжества этого разумного. Вряд ли он забудет о подобном поступке со стороны короля Ранда. А значит, следует ожидать того фактора, что в ближайшее время политика этого самого королевства может сильно измениться. Хорошо еще, что сам император заранее заключил договор о сотрудничестве и военной поддержке с королем Рандом. И теперь у него есть определенные гарантии, которые позволяют рассчитывать на их помощь. Одна только эта ситуация с костяным драконом личем чего стоит. Размышляя над всем этим, император понимал то, что его собственных сил могло бы и не хватить для борьбы с такой тварью. И пока бы все соседи поняли бы, что усиление такого монстра не привело бы их самих ни к чему хорошему, то уже бы случилось многое. Например, потенциальный командир войск нечисти, вроде того же самого дракона Лича, мог бы усилиться до дракона Деми Лича. Все маги тьмы и некроманты империи сейчас говорили о том, что такой монстр спокойно мог бы уничтожить не только империю Самар, но и все ближайшие государства. И при первой же возможности император задал вопрос верховному жрецу храма богов-покровителей, поинтересовавшись тем, куда же смотрели боги, что позволили такому монстру появиться на белый свет. Естественно, что этот старый жрец не смог ничего ему ответить на этот вопрос. А что он мог сказать? Факт уже случился. Кровавые жертвы были принесены. Десятки тысяч жителей империи оказались принесены в жертву монстрам, и погибли неизвестно ради чего. После такого события представители жрецов храма богов-покровителей просто потеряли доверие жителей империи. Хотя в последнее время они пытались на что-то давить. Да, они не вмешивались в политические игры различных дворян в империи. И поэтому просили определенные льготы. Но теперь ни о каких льготах и речи быть не может. Император открыто заявил ему об этом, указав на то, что покровители почему-то допустили это. И если они считают, что это будет им во славу, то сильно ошибаются. Славу приобрел обычный разумный, который сумел справиться с этим монстром и уничтожить большую часть армии таких существ. А значит, богам-покровителям нет никакого дела до империи и ее жителей. После подобных откровений жрецы затихли, так как даже им стало понятно то, что теперь надо возвращать доверие разумных. Вот пусть и постараются. Хотя можно было понять и то, что, скорее всего, эти жрецы тут же постараются обвинить в случившемся кого-нибудь другого. Например, тех же эльфов. Ведь и сам император открыто обвинил этих разумных именно в том, что случилось на территории северных провинций его государства. Значит, у них сейчас есть прямая возможность поддержать императора в этом вопросе. Соответственно, можно было понять, что теперь на длинноухих начнется настоящая охота. Тем более, что во всем случившемся, по сути, эльфы были сами виноваты. Надо было думать, прежде чем подобные пакости устраивать. А теперь пусть расхлебывает. Понятно же, что сейчас эльфы будут все валить на уже почившего великого князя Ланиаса Тарнариатаса. Может, из-за этого у них все и случилось? Только вот все это бессмысленно. Сам император не будет прощать им подобных событий на своих землях. Так что они сделали очень серьезную ошибку. И теперь кому-то придется за нее ответить. То, что они сами себя подставили, было понятно и последнему дураку. Хотя императору сейчас очень хотелось все-таки встретиться и побеседовать с молодым князем Ланчернолесья. Этот разумный оказался весьма эффективен в сражении с нечистью. Его агенты, представленные не только к принцу, но и к магам, доложили о том, что именно этот парень и оказался самым эффективным среди всех тех, кто там присутствовал. Даже профессиональные воины ничего не могли противопоставить этим тварям. Зато его отряд за это время практически не понес никаких потерь, хотя результат был налицо. К тому же известие о том, что маги тьмы и некроманты банально слабы из-за того, что у них просто нет практики, вынудило задуматься не только императора. Потребовав объяснения у представителей гильдии магов империи о том, почему простыми заданиями, которыми должны заниматься маги тьмы и некроманты, занимаются кто угодно, но только не они, император был сильно удивлен полученным ответом. Оказалось, что таким образом якобы именно боевые маги нарабатывали опыт. Однако, судя по высказываниям самого принца Гапира, а также и князя, их опыт был пустышкой. Ну да, мощным заклинанием выжечь кладбище. Это ли не выход в том случае, если нужно найти и обезвредить какого-нибудь одного несчастного монстра, который вообще-то весьма опасен и банально может просто попытаться скрыться с этого места на ближайших территориях?